Часть вторая. Глава 36. Если ехать по автобану А-29 от Ольденбурга на Вильгельмсхафен-Рюстингер, то, свернув на указателя Колдесси, попадешь к одной из четырех подземных каверн северо-западной компании подземных сооружений, которая хранит здесь 450 тысяч тонн сырой нефти в соляном куполе на глубине в 1000 метров. Она делает это по заданию Союза пополнения запасов нефти. Корпорация, которая размещается в великолепном здании на гамбургском Юнгфернштиге и отвечает за то, чтобы по предписанию закона постоянно иметь в запасе резерв автомобильного бензина, среднего дистиллята и тяжелого котельного топлива самое меньшее на 90 дней. Эти запасы составляют для Германии более чем 23 миллиона тонн. Хранилища их сосредоточены по стране, но по техническим причинам примерно половина этого количества приходится на подземное сооружение Вильгельмсхафен-Рюстингер, Бремен-Лезум, Хайде и Зотерф у Гамбурга. Все нефтяные компании обязаны участвовать в пополнении этой системы, которая финансируется дополнительными сборами в размере 0,005 цента за литр. Сооружения почти не видны. Со стороны это просто большой амбар. Вблизи становятся заметны трубы, загрузочные штуцеры, манометры, регуляторы и распределители. Все это зачастую в зарослях бурьяна, что лишь способствует желаемой неприметности. Местность обнесена массивным стальным ограждением. По ночам тут патрулируют охранники с собаками. В ту ночь, когда американские войска заняли Растануру, Карл Петерсон как раз был на дежурстве. Ему было под 50, от белокурой шевелюры его юности уже мало чего осталось. Живот потерял форму, да и с пищеварением дело обстояло не так хорошо, как прежде. Однако его мускулы, в чем он любил удостовериться, всегда были в лучшем виде. Он сидел в дежурке и смотрел маленький телевизор на письменном столе. Показывали Саудовскую Аравию. Комментатору больше ничего не приходило в голову. Если он не повторял то, что уже сказал 10 минут назад, то просто описывал то, что и так было видно. Вот уже больше часа шло одно и то же – нефтехранилище. Снаружи послышался лай собак, и дверь раскрылась. Вошел его коллега Хайнер Штефенс, вернувшийся с обхода. Хайнер был на 10 лет моложе, все лицо у него было в шрамах, и он любил делать таинственные намеки на свою бурную прежнюю жизнь, которая, без сомнения, не могла быть такой уж авантюрной, иначе его не взяли бы сюда на работу. «Ну что?» – спросил он. Петерсон пожал плечами. «Все продолжают искать. Но, похоже, все резервуары пустые». «Черт!» – воскликнул Хайнер. «Ну, сейчас будут дела». Дела не заставили себя ждать. В раз залаяли собаки. Петерсон различил глухой рокот, который становился все громче, и понял, что слышит его уже довольно давно. По дежурке метнулся свет фар, осветив настенные часы, календарь и телефон. И тут же под окнами остановился бронетранспортер, а Карл Петерсон прочитал надпись «Федеральная пограничная охрана». «Полицейская охрана стратегических запасов нефти – это лишь предупредительная мера», объяснил пресс-секретарь федерального правительства и спокойно улыбнулся. «Во избежание панических реакций, для которых, хотелось бы добавить, нет никаких оснований». «Нет оснований для паники», – пометили у себя неопытные журналисты. Стреляные же воробьи грызли свои авторучки и прикидывали, насколько плохо обстоят дела на самом деле, если пресс-секретарь так настойчиво это подчеркивает. «К вашему сведению», – продолжал секретарь, которого недавно одна бульварная газета назвала «в десятке мужчин Германии, одевающихся лучше всех», «приведу несколько статистических данных. В Германии нефть практически не играет роли в энергоснабжении. Ее доля не занимает и 3%. Основным энергоносителем как был, так и остается каменный и бурый уголь, частично также атомная энергия, затем газ, вода и прочее, энергия ветра, например». Репортер, сидевший в первом ряду и явно принадлежавший к числу тех, чьим репликам пресс-секретарь прислушивался, обратил внимание на то, что речь идет не только о производстве электричества. Гораздо более критическая ситуация с транспортом. Кроме того, зима на носу. Чем будет отапливаться немецкое население в ближайшие месяцы? «Здесь дело обстоит так», – пояснил пресс-секретарь. «Германия и без того почти не закупала нефть в Саудовской Аравии. Большая часть нефти, используемой в стране, добыта в Северном море, а также в России или странах СНГ. Если мы и покупаем нефть в Персидском заливе, то лишь в Кувейте». «Можно ли говорить о нефтяном кризисе?» – спросил другой журналист. «Нефтяной кризис? Если вы так хотите, да. Но, как я уже сказал, идут консультации на высшем уровне, чтобы проблемы, возникшие из-за ситуации в Персидском заливе, были урегулированы как можно скорее. Энергетические концерны заверили нас, что располагают достаточными резервами, которые быстро будут мобилизованы». Он сплел пальцы с ухоженными ногтями. Кризис, дорогие дамы и господа, всегда дает и шанс. Недаром у китайцев для кризиса и шанса используется один и тот же иероглиф. Полистайте исторические книги, полистайте собственные архивы. Первый нефтяной кризис в октябре 1973 года был устранен за несколько месяцев, но и привел к тому, что были открыты новые ресурсы, например, нефть в Северном море. Были разработаны новые технологии. Сознание людей в корне изменилось. Тогда мы научились бережнее обращаться с энергией. Я думаю, мы сможем извлечь уроки и из этого кризиса. И извлечем. На следующий день цена за литр бензина «Супер» впервые превысила 2 евро. Пока Совет Безопасности ООН заседал в попытке найти решение для Саудовской Аравии, брошенной на произвол судьбы ее правящей касты, туда уже массовым порядком слетались американские специалисты по нефти. Их задачей было обследовать саудовские источники нефти и активировать неиспользованные резервы. Не прошло и суток, как первый такого рода конвой, двигавшийся к источникам нефти Сафани и сопровождаемый солдатами, взлетел на воздух. Американское военное руководство в Саудовской Аравии расставило блокпосты, но, несмотря на это, каждую ночь в каждом городе доходило до вооруженных столкновений. Были проповедники, которые призывали к тому, чтобы взорвать нефтепроводы и окончательно поставить экономику Запада на колени. Другие проповедники требовали укоротить на голову тех, кто одобрял такие удары по бесценному достоянию саудовского народа. Была предотвращена попытка взорвать в горах Арама насосную станцию, снабжавшую нефтепровод «Восток-Запад» от Абкайка до порта Янбу. Однако радоваться было рано. Каждый день миллион баррелей сверхлегкой сырой нефти пропускал через себя этот нефтепровод длиной более 1000 километров. А ведь даже там, где он проходил под землей, заглубление было не больше метра. Чтобы саботировать его, хватило бы одной лопаты и одной аккумуляторной дрели, а также одного верблюда, чтобы транспортировать то и другое. Несмотря на все это, специалисты довольно быстро составили себе представление о ситуации. Поле Равар вышло из строя почти целиком. Об этом было уже известно от некоторых руководящих лиц Аремко, посвященных в дело и готовых к сотрудничеству. Но и поле Абкайк неожиданно показало сильное понижение продуктивности. Открытое в 1940 году одно из самых старых нефтяных полей Саудовской Аравии, Абкайк, несмотря ни на что, до сих пор было одной из самых надежных рабочих лошадок Аремко, одной из 6 больших полей, дававших 90% саудовской нефти. «Современные техники добычи, — объяснил по телевизору очередной знаток, — затратны, экологически вредны и являются всего лишь соломинкой. Знаете, как это бывает? Вы втыкаете соломинку в банку с напитками и сосете, и все вам кажется окей. И вдруг все разом кончается. Точно так же и с нефтяными полями. Чем больше техники вы привлечете, тем более резким будет в конце обрыв нормы добычи. Ни один канал больше не придерживался объявленной программы. Всюду шли круглые столы и обсуждались темы, которые сводились к одному – ложная тревога или гибель цивилизации. А какой стоял крик в ожидании паралича всех компьютеров в 2000 году? Забавлялся круглолицый публицист, известный своим несокрушимым оптимизмом. И что вышло? Ровным счетом ничего. «Потому что вняли предостережением и подготовились», возразила ему хрупкая женщина с пышными волнистыми волосами, проявляя резкость, какой от нее никак нельзя было ожидать. Она была руководителем объединения, которое уже несколько лет занималось темой Peak Oil. Причем сравнение с проблемой 2000 года хромает, ибо даже в худшем случае, то есть если бы действительно все компьютеры вышли из строя, это отбросило бы нас самое большее в 1965 год. А вот без нефти, уважаемый господин, человечество катапультирует прямиком в 18 век. Со всем своим перенаселением и с той разницей, что тогда ему еще предстояло открыть нефть, а теперь уже нет. То, что мы сейчас переживаем, и есть та жесткая посадка, которой мы боялись. Это удар, от которого мы не оправимся. Круглолицый непоколебимо улыбался. «Моя дорогая, вы, как всегда, преувеличиваете. Ну, потеряем и процентов 6 нефти. Если у вас в кошельке 100 евро, и вы потеряете 6 из них, вы же не впадете из-за этого в панику». Женщина покорно сложила руки. «Вот всегда одно и то же. Титаник идет ко дну, а оркестр продолжает играть», — сказала она. «Только спасательных шлюпок на сей раз вообще нет». Железная дорога Германии обнародовала данные о рекордном количестве пассажиров. Почта Германии объявила о повышении тарифов. Один ее представитель к тому же поставил под вопрос ежегодные отправки в сельские районы. Ввиду растущих транспортных расходов в обозримом времени почта больше не сможет позволить себе такое. Цена за литр бензина «Супер» достигла 3 евро.